Глава 8. Гитлеровская военная машина дала сбой. Немцы оказались в трудном положении. В ходе сражения под Москвой немецкая армия потеряла 38 дивизий, понесла огромные потери в живой силе и технике, лишилась лучших своих кадров. Был уволен из армии главком сухопутных войск фельдмаршал Браухич, снят с должности командующий группы «Центр» фельдмаршал фон Бок, отстранен от должности командующий танковой армией Гудериан. Ставкой Верховного Главнокомандования было принято решение о контрнаступлении под Москвой. Для этого уже были готовы 3 резервные армии. Рокоссовский возвращался с совещания, где командующий фронтом Жуков поставил задачи армиям на контрнаступление. Бронетранспортер шел по заснеженному шоссе, которое было забито колоннами машин, танками, тягачами. По дороге возникали заторы, и пришлось ползти со скоростью пешехода. Он с каким-то особым чувством сострадания смотрел на разрушенные дома, покореженные снарядами деревья, валяющиеся по обочинам дороги машины. Отсюда были выбиты немцы только 3 дня назад. До командного пункта армии он добрался к обеду. Село, где он располагался, стояло в лесу, в стороне от больших дорог, и поэтому отступающие фашисты его не сожгли. Домик, который для него подготовили, был стареньким, но еще крепким. Из одного окна был виден сосновый лес, из другого — холмистое заснеженное поле. Сняв трубку, командарм передал Малинину распоряжение, чтобы все участники совещания зашли к нему. Рокоссовский подробно обрисовал обстановку, совместно с Малининым поставил задачу каждому соединению. Он дал время начальникам служб на уточнение задач своим подчиненным. «За оставшиеся сутки мы должны подтянуть к наступающим войскам все приданные нам силы», — сказал командарм в заключение. «А они немалые. Это стрелковая дивизия, 15 полков, около 70 установок «Катюш». Он поблагодарил командиров, политработников за стойкость и мужество в боях за Москву и попросил штаб ускорить подготовку материалов по наградам. Увлеченный наступательными делами, заботами, Рокоссовский не заметил, как наступили сумерки, и порученец опустил на окнах черные шторы, зажег керосиновую лампу. Поздно вечером он зашел к Малинину, еще раз уточнил некоторые вопросы по предстоящему наступлению. Когда командарм собрался уходить, Малинин сказал, звонил Говоров и спрашивал, не видел ли я его позолоченную трубку. Очень ценный для него подарок. Велел спросить на всякий случай у вас. Она у меня. И я ее вручу Леониду Александровичу при личной встрече, — улыбнулся Рокоссовский. — Что это за история с трубкой? Когда ты был на рекогносцировке, командарм сел за стол и закурил. К нам на КП неожиданно нагрянул Жуков и привез с собой командарма 5-й армии Говорова, нашего соседа слева. Увидев командующего фронтом, я приготовился к разносу. Тогда на Истринском направлении противнику удалось потеснить нашу дивизию. Я доложил обстановку на участке армии и стал ждать, что же будет дальше. Обращаясь ко мне, Жуков заявил, что немцы опять вас гонят. Сил у вас хоть отбавляй, а вы их использовать не умеете, командовать не умеете. Вот у Говорова противника больше, чем перед вами, а он держит его и не пропускает. Вот я его привез сюда для того, чтобы он научил вас, как нужно воевать. Против 5-й армии действуют только пехотные дивизии, — заметил я, — а против нас танковые и механизированные. Все равно он умеет воевать лучше вас, — сказал Жуков. — Спасибо, — проговорил я. — Учиться никому не вредно. Оставив нас с Говоровым, — продолжал Рокоссовский, — потушив сигарету в пепельнице. Жуков ушел в соседнюю комнату. Мы принялись обмениваться взглядами на действия противника и мнениями о том, как ему противостоять. Вдруг, хлопнув дверью, вбегает Жуков. Вид у него был грозный и возбужденный. Повернувшись к Говорову, он срывающимся голосом закричал: «Ты что? Кого ты приехал учить? Рокоссовского? Он отражает удары всех танковых дивизий и бьет их, а против тебя пришла какая-то паршивая пехота и погнала на десятки километров вон отсюда, если не восстановишь положение». Он так загнул, что хоть уши затыкай. Малинин расхохотался таким смехом, что казалось, его красное лицо может лопнуть от перенапряжения. Бедный Говоров, усмехнулся командир, не мог вымолвить ни слова, он тут же ретировался, забыв на столе свою трубку. — А что там произошло с армией Говорова? — уточнил Малинин, вытирая слезы. В этот день с утра противник подтянул моторизованную дивизию, перешел в наступление и продвинулся до 15 километров. Это как раз в то время, когда они ехали к нам. Близко к полуночи Рокоссовский зашел в свой домик, разделся и залез под одеяло. Впервые за многие дни обстановка на фронте была спокойной, и можно было без спешки передохнуть, собраться с мыслями. Многообразная и беспокойная жизнь заполнила все его существо. Мысли его постоянно вертелись вокруг армейских дел. Он думал о Панфилове и жалел, что он не дожил до того дня, когда его гвардейцы-панфиловцы пойдут в атаку на фашистов. Мысли устремились к Даватору. Таких мужественных и способных командиров, как он, ему редко приходилось встречать на военных дорогах. Но его измотали непосильными задачами, и теперь в каждом полку кавалеристов осталось лишь по 60-100 бойцов. Он вспомнил командира 1-й гвардейской танковой бригады, который после тяжелых боев обратился в военный совет армии с просьбой предоставить бригаде 2-3 дня на приведение материальной части в порядок. И он, командарм, поступил несправедливо, дав ему ответ: «Обстановка сейчас такая, что нет времени думать о передышке. Ценность представляет каждый солдат, если он вооружен. Деритесь до последнего танка и красноармейца. Этого требует обстановка. Налаживайте технику в процессе боя и походов». Конечно, неутешительная телеграмма, но выхода другого не было. Противник едва не прорвал оборону именно у него, у Катукова, на Истринском направлении. Незаметно мысли перекинулись на жену и дочь, на его запросы. В соответствующей инстанции пока никто толком не ответил. Да и сколько он сделал этих запросов? Всего лишь 3. Не до этого теперь людям, все работают на борьбу с фашизмом, и личные дела ушли на второй план. Через несколько минут он забылся крепким солдатским сном. В начале декабря в Подмосковье пришла настоящая зима. Температура воздуха понизилась до 30 градусов, искристый снег, словно живой, скрипел под ногами солдат. Сугробы, как северные медведи, катались по полям, дышал стужей и сыпал в глаза снег. Из труб уцелевших деревенских изб поднимались темно-голубые клубы дыма и мягкой куделью стлались по земле. В глубоком снегу, будто трудолюбивые кроты, бойцы рыли траншеи и ходы сообщений. Команды подавались в полголоса, чувствовалось напряжение перед наступлением. В 10 часов утра 7 декабря, после 13-минутной артиллерийской подготовки, части 16-й армии начали атаку Крюковского укрепленного узла немцев. Сражение продолжалось днем и ночью. Только 8 декабря Крюково, и соседние населенные пункты были освобождены. На поле боя фашисты оставили 54 танка, 120 автомобилей и 2 300-миллиметровых орудия, из которых они собирались обстреливать Москву. Так армия Рокоссовского начала наступление под столицей. Вечером готовилось распоряжение войскам на следующий день наступления. «Гитлеровцы поспешно отходят на заранее подготовленный рубеж», — докладывал Малинин. «Наступление развивается успешно. Низкорослый, крепкий, он склонил русую густую шевелюру над картой и уверенным, чуть более бодрым, чем обычно, голосом продолжал. Сегодня 20-я армия тоже продвигается вперед, хотя и замедленными темпами. Сосед слева, 5-я армия, идет на запад». В это время открылась дверь, и с шумом ввалилась целая ватага корреспондентов газет, радио и кинооператоров. Они всегда были желанными гостями в армии Рокоссовского и находили там внимание и поддержку. Но в этой обстановке они явно мешали работать, пытались брать интервью у командарма и Лобачева. Не желая обижать представителей прессы, Рокоссовский нашел выход. Взглянув на тикавшие на стене часы-ходики, где вместо гирь висели грузила, завернутые в просаленные кусочки брезента, он, подмигнув Лобачеву и Малинину, сказал: «Товарищи, будьте осторожны и не дотрагивайтесь до этих часов». «Почему?» — спросил оператор. «Они заминированы». Рокоссовский сказал это самым серьезным тоном, а эти люди уже хорошо знали, что командарм пользовался репутацией человека, способного пренебречь смертельной опасностью. Через несколько секунд прессу, как корова, языком слизнула. «Меня больше всего беспокоит Истринское направление», — сказал Рокоссовский. «Мы не воспользовались как следует этим рубежом. Гитлеровские генералы своего шанса не упустят», — сказал Лобачев. «Я тоже так думаю», — поддержал его Малинин. «Тут надо кумекать, что мы можем им противопоставить». «Преодолеть сходу этот рубеж мы не сможем», — сказал командарм и подошел к карте. «А что если создать две подвижные группы и поставить им задачу обойти водохранилище? Катуков со своими танкистами обойдет его с юга, танкисты Ремезова это же самое сделают с севера». «Оригинальный замысел», — улыбнулся Лобачев. «Я тоже за», — произнес Малинин. «Раз есть поддержка этой идеи, то давайте оформлять распоряжение», — по-юношески задорно сказал Рокоссовский. Вскоре бои шли на подступах к Истринскому рубежу. Командарм находился в центре полосы наступления, где сражались сибиряки Белобородова. Только что прошел легкий снежок, холодный северный ветер, постоянный спутник нынешнего декабря, гнал по небу серые клочья облаков, в промежутках между ними выглядывала луна, словно уточняла, что творится на поле боя, в ее тусклом свете на мгновение появлялись танки, а за ними нестройные колонны солдат. В валенках, шубах и маск-халатах они едва поспевали за рычащими машинами. Стараясь не упустить снежную клею, сибиряки сходу сминали разрозненные отряды противника, прикрывавшие отход основных сил, и стремительно приближались к реке Истре. Утром 13 декабря во всех центральных газетах на первых страницах были напечатаны портреты командующего фронтом Жукова и командующих армиями, в том числе и Рокоссовского. Под портретами крупным шрифтом было набрано сообщение Верховного Главнокомандования о первых шагах контрнаступления под Москвой. Были там и такие строки: «Войска генерала Рокоссовского, преследуя 5-ю, 10-ю и 11-ю танковые дивизии, дивизию СС, 35-ю дивизию противника, заняли город Истру. С этого момента Рокоссовский перестал быть для советского народа генералом Р. Так официально называла его пресса. Не раз битый противник знал это имя уже давно. Отступая, фашисты уничтожили все переправы на реке Истре и взорвали дамбу на водохранилище. Гигантский поток воды, разлившийся до 50 километров, преградил путь наступающим. Отдельные подразделения пытались преодолеть водный поток сходу, но их постигла неудача, и они вынуждены были вернуться на восточный берег. В этот момент Рокоссовский ввел в бой подвижные группы. Они создали угрозу окружения гитлеровцев, и те начали отходить. Одновременно дивизия Белобородова приступила к форсированию бушующего ледяного потока. Командарм наблюдал за переправой. Правый берег Истры, где находились немцы, был покрыт лесом и возвышался над противоположным берегом. Оттуда, не переставая, летели снаряды и мины. Командиры отдавали распоряжение и вместе с подчиненными садились на плоты, ворота, заборы, бревна, коряги и шестами, досками, руками приводили их в движение. Рокоссовский увидел в бинокль, как один плот закрутило, завертело в водовороте. Через мгновение он мог оказаться в пучине, и нескольким десяткам людей грозила гибель. С соседнего парома бросился в воду солдат, успел поймать трос и передать его подоспевшим саперам. В этот момент смельчака накрыла льдина, и больше его никто не видел. Командарм успел заметить только, что у солдата были светлые волосы. Афанасий Павлантьевич, — повернулся он к Белобороду, — представьте героя к награде. Подошел связист и передал, что генерал-лейтенанта требует Жуков. Рокоссовский зашел в машину связи, где было тепло и по сравнению с суетой переправы по-домашнему уютно. Посмотрев на аккуратно одетых девушек, стоявших по команде смирно, командарм улыбнулся. — Вольно, красавицы! Соедините меня, пожалуйста, с командующим фронтом. После приветствий Жуков спросил. — Мне доложил Малинин, что противник начал покидать Истринский рубеж. Это так? — Да, это так. С севера и юга успешно пробиваются танковые группы Катукова и Ремезова, и над немцами нависла угроза окружения. Вот они и сматывают удочки. — Прекрасно. — Чья это идея? — Наша. — Как думаешь, дивизия Белобородова форсирует взорванное водохранилище? — Я не думаю, а знаю, что форсирует. — Подкрепление нужно? — в голосе командующего чувствовалось удовлетворение. — На сей раз нет. Противник обнаружил свои неподвижные огневые точки, и нам хватит для их подавления дивизиона «Катюш». — Хорошо, — сказал Жуков. — Было бы так везде. — Товарищ командующий, попили бы с нами чайку, — сказала одна из связисток. — Я бы не отказался, милые девушки, но нет времени, — проговорил Рокоссовский и вышел. Преодолев Истринский рубеж, войска 16-й армии с боями продолжали продвигаться на запад. Победа советских войск под Москвой для западного мира свалилась, как снег на голову. Привыкшие к немецким победам его политики с некоторым сомнением и недоверием воспринимали информационные сообщения СССР. Приглашенный для осмотра мест боев в Подмосковье министр иностранных дел Великобритании Иден, видимо, не случайно оказался на участке армии Рокоссовского. Ленинградское шоссе, по которому следовал кортеж с берегов Альбиона, было завалено немецкими танками, артиллерийскими орудиями, автомашинами всех стран Европы. Кругом валялись тысячи трупов фашистов, которые еще не успели убрать. Завоеватели, топтавшие землю Крита и Нордкапа, Варшавы и Дюнкерка, Салоник и Парижа, нашли бесславную смерть в снегах русского Подмосковья. Примечание. Дюнкерк — город судостроителей и промышленный центр, и крупнейший порт на южном берегу пролива Па-де-Кале. Энтони Иден, ошеломленный увиденным, признал: «Успех действительно прекрасный, ничего не скажешь». Но с каждым днем оборона противника становилась прочнее, а силы наступающих постепенно шли на убыль. Дивизии 16-й армии насчитывали всего лишь по 1200-1500 человек. Попытка советских войск во второй половине декабря продолжить наступление успеха не имела. В начале января контрнаступление под Москвой закончилось. Фашисты были отброшены от столицы на 100-300 километров.